Эпилог. «Ты знаешь, наверное, лучше и правда было просто взять шторы», — говорю я, посмотрев на свое отражение. «Вроде бы что такое месяц? Не так уж и много. Но теперь я кажусь себе необъятной и думаю, что мы только зря потратили столько денег на платье, а ведь Матвей Сергеевич сразу предлагал экономный вариант». «Нет», — вздыхаю я, — «это точно никуда не годится. Наверное, я не поеду». «Угу», — поддакивает Ира. «Можно подумать, ты не знаешь, что если не поедешь, тебя донесут». И все. И настроение тут же снова хорошее. Стою, улыбаюсь, потому что знаю, уверена, что все так и будет. Ну и зачем мне создавать такие сложности для Луки? «Наташ», — Ира с улыбкой обнимает меня. «Ты выглядишь великолепно. Платье чудесное. Луке очень понравится, не переживай». «Ты права», — соглашаюсь я, снова взглянув на свое отражение. «Я просто немного волнуюсь. И совершенно напрасно». «Согласна». «Ну что, значит, выходим? Готова?» «Да». Но только когда я вижу, как Лука на меня смотрит, когда мы спускаемся по лестнице, я окончательно успокаиваюсь. У меня самое лучшее платье на свете, но даже если и нет, какое это имеет значение, если для него я выгляжу самой красивой и самой желанной. Черный джип, кортеж из байкеров — все настолько трогательно, настолько прекрасно, что не хватает эмоций и слов. И мы просто молчим. Достаточно взглядов. А слова? Что слова? Поступки говорят куда больше. Мы проезжаем мимо салона, на котором красиво выбито всего две буквы — Н-Ю. «Нью-Йорк?» — спросила я, впервые увидев ее. «Наталья Ярова», — ответил Лука. Байкеры сигналят, и девчонки успевают выскочить на порог, чтобы нам помахать. Я тоже машу им. У нас подобрался хороший коллектив. Дружный. Мастера один лучше другого. Так что на какое-то время я могу и правда отойти от дел. А то Лука переживает, что я слишком много работаю, и у меня слишком много клиентов. Ну а как иначе? Работа мне нравится, а клиентов у нас и правда хватает. Сработала реклама Иры в соцсетях, по которой меня нашли многие из моих старых клиентов. Сработало сарафанное радио и рекламная кампания, которую сделал Лука. Я, честно говоря, подозревала, что у нас будет только салон для мужчин. Он отправлял ко мне своих приятелей. Не знаю, может быть, шантажом и угрозами. Но это очень поддержало мой моральный дух в самом начале. А потом дело пошло все лучше и лучше. Думаю, роль сыграло и то, что первым и постоянным моим клиентом стал Матвей Сергеевич. Из размышлений меня вырывает входящее сообщение на смартфон. Я решаю посмотреть на него просто так, не надеясь, что там что-то важное. Пока достаю телефон, приходит второе сообщение, и оба повергают меня в небольшой шок. В одном сообщении банк сообщает, что на мой счет поступила приличная сумма, а второе с незнакомого номера, и в нем всего одно слово «прости». Я сразу понимаю, от кого сообщение, и не питаю иллюзий насчет проснувшейся совести. Прижимаюсь к боку Луки, а он тут же меня обнимает, защищая от всех. Мы приезжаем в дом Матвея Сергеевича, где и состоится церемония. Можно было у нас, но Лука сказал, что из своего дома будет трудно всех вытолкать, а так мы уедем, когда захотим. Его отец решение поддержал. А может, помогло и то, что ему самому хотелось как-то отвлечься. Светлана каким-то образом умудрилась сломать ногу и отдыхала где-то в санатории. Возможно, ему стало одиноко в таком большом доме. Не знаю, но я благодарна, что он принял этот удар на себя. Нас встречают. Ждут. Гостей много. Хотя я поначалу и хотела скромную свадьбу. Ну куда там? У Луки и его отца столько знакомых, друзей. Мы даже Михалыча пригласили, потому что это ж охрана важного стратегического объекта. И у них с Лукой свои отношения. Мама с дядей Славой, сводная сестра Луки с мужем, Егор. Мой взгляд скользит по знакомым и любимым лицам, на которых улыбки или слезы. Ответные теплые чувства. Белый, белый. Так много белого, что я невольно чувствую, как у меня растут крылья. Даже хочется взмахнуть ими, усилить ощущение полета, когда сотрудник ЗАГСа что-то зачитывает, а мы с Лукой стоим напротив друг друга, соединив наши руки. «Согласны ли вы?» — доносится до меня женский голос. «Да», — перебивает Лука. «Согласны ли вы?» Она говорит, говорит, а я смотрю на Луку. Поверить не могу, что бывает вот так, и что он волнуется, ожидая ответа. «Да», — говорю я уверенно и без страха, потому что его больше нет. «С Лукой я ничего не боюсь. Ни домового, теперь у меня есть свой, который каждую ночь ложится в постель рядом со мной. Ни одиночества, потому что я не одна. Ни признаться в своих чувствах первой и еще один раз, потому что когда любят двое, это не страшно. И сбежать с собственной свадьбы так быстро и незаметно, как это делаем мы, тоже не страшно. «Люблю тебя», — шепчу, когда мы оказываемся в нашем доме, в нашей комнате, только вдвоем. «Знаю». Лука сверкает улыбкой и, целуя меня, принимается раздевать. «Но все равно хочу, чтобы ты доказала». «Невозможный. И мой». «Очень хочешь?» — спрашиваю его, отдаляясь на шаг. Нет, на слова он все-таки скуп, молча делает шаг ко мне, догоняет и целует так, что и не нужны они, эти слова. «Очень». Слышу его горячечный шепот, который заставляет меня задрожать от сладкого предвкушения. «Хочу и люблю». Мы засыпаем поздно, и потому я с трудом просыпаюсь от звонка телефона. Удивленно смотрю на экран. «Ира». «Да», — шепчу я, потому что Лука еще спит. «Наташка, ты спишь?» «Уже нет». «Ага», — говорит она невпопад и молчит. Я тщетно жду, когда она что-то скажет, а она молчит и молчит. «Ир, что-то случилось?» «Да нет», — вздыхает она. «Или да. Тут как посмотреть». «Не томи». «В общем, кажется, я переспала с вашим дедом. Случайно». Я уверена, что у меня глаза становятся как два блюдца. А ведь и правда припоминаю, они с Михалычем быстро спелись, стояли рядом, потом танцевали. «Как это получилось?» «Случайно». «Боже, Ира!» «Нет, я все понимаю, дело вкуса. Опять же, случайность. Кому, как не мне, это знать?» Я кошусь на Луку, который по-прежнему спит, хотя я и повысила на эмоциях голос. «Но ты не могла присмотреть кого-то другого? Все-таки у него уже такой возраст. Он там жив хотя бы?» «Ты за меня лучше переживай», — обижается она. «Это я еле жива. Ломит все тело. Да я ходить не могу». «За тебя я тоже переживаю», — тут же убеждаю ее. «Но если тебе так плохо, то я не представляю, что сейчас с ним. Михалыч хоть жив? Откуда я знаю?» «Ты что?» — я судорожно глотаю. «Оставила его и не проверила пульс? На шее лучше всего, так надежней». Кровать начинает подрагивать, но я на это не обращаю внимания, не до того. Тут такая трагедия. «Знаешь, ваш Михалыч на свадьбе познакомился с какой-то женщиной. Вряд ли бы ей понравилось, что я его щупаю». Кровать начинает практически дергаться. И вот эта качка, как ни странно, помогает сосредоточиться. «Дед! И если это не Михалыч, у которого закрутился с кем-то роман?» «Ир», — говорю я с придыханием, — «ты говоришь о Матвее Сергеевиче, да? То есть ты и он?» «Угу», — бормочет она. «По-моему, да, я мало что помню. В общем, ладно, Пончик, я пока с тобой говорила, чуть-чуть отдышалась. Теперь, наверное, даже до кухни дойти смогу. Увидимся позже, если я выживу». Я слышу тяжкий вздох, стон, а потом связь прерывается. Ложусь на подушку обратно, прижав телефон к груди. Приподнявшись, Лука отнимает у меня телефон и подгребает меня к себе под бок. «Ну, что ты переживаешь?» — улыбается он. «Даже если и правда что-то было, даже если будут последствия после этого их случайно. Ну, будет у меня случайная мама, подумаешь». Я успокаиваюсь. И правда, он все так хорошо расписал. Это вообще все может быть на самом деле не так. «Хотя знаешь», — продолжает Лука, — «у отца не бывает случайностей. Он всегда просчитывает на пару шагов вперед». «То есть?» «То есть сами разберутся», — говорит он. «А мы посмотрим, как они справятся». Конец. Для вас читала Валерия Егорова.